Глава 16. 3. Выдохнул он мне в рот. Мучительно. Целовался он мучительно и сладко, так как не умел никто. Напористо и нежно одновременно. Отвернуться было невозможно. А потом и не хотелось. Хотелось пить этот поцелуй. От него по телу разбегались крохотные искорки, обжигающие, цепляющие нервные окончания, заставляющий вздрагивать в сильных мужских руках. Тимур оторвался от меня на миг, заглянул в глаза, искушающе улыбнулся и приказал: «Обними меня». Я промедлила пару секунд. Если я поддамся, назад дороги не будет. И мне вот прямо сейчас, в эту минуту, нужно решить. «Обними меня!» Это был рефлекс. Просто рефлекс на его рычание. И я забросила руки ему на плечи, скрестила пальцы за головой, вцепилась в короткие волосы и оказалась полностью прижата к мощному обнаженному телу. «Сладкая!» Тимур сдавил меня в ладонях. Его ласки были болезненными, но дискомфорта не было. Я только возбуждалась сильнее. «Отзывчивая!» Бормотал он между поцелуями, как обычно, неторопливыми. Кишев никогда не суетился, всегда точно знал, чего хочет, и знал, как этого достичь. И всегда заботился в первую очередь обо мне. Именно этим и отличался от всех остальных. Тимур потянул меня за волосы, и я послушно закинула голову назад. Горячие губы проложили дорожку из коротких поцелуев по моей шее вниз. И я царапнула кожу на мужском затылке, когда он добрался до груди, оттянул кружево бюстгальтера, вобрал сосок в рот, разглаживая твердую вершинку соска языком. Я закусила губу, чтобы не всхлипнуть. Черт побери, как же это приятно! «Ну же, давай!» — как в бреду прошептал Кишев. «Расслабься уже, сладкая!» И я махнула на все рукой. «Реветь мне в любом случае придется, так хоть удовольствие получу. Должно же мне в этой жизни хоть за что-то быть стыдно». И я подчинилась. Сама подтянулась к нему за поцелуем. Сама раскрыла рот, чтобы впустить его язык. Сама жадно сплелась с ним. «Сука! Наконец-то!» Зарычал Кишев. Подхватил меня под бедра, поднял в воздух и развернулся. Я только охнуть успела, а оказалась уже на столешнице гарнитура. «Смотри на меня!» Я попыталась преодолеть свое смущение. Так со мной давно уже никто не обращался. Кишев не пытается со мной заигрывать. Он просто берет, что считает своим. И я знаю, что мне будет хорошо. Знаю, но все равно теряюсь в своих чувствах, в эмоциях. Только желания у меня вполне определенные. Я хочу его. Хочу ощутить в себе. Хочу задохнуться от забытых ощущений, хочу потерять голову, вспомнить все, что я переживала годы назад. И я открываю глаза, чтобы посмотреть на бывшего. «Хорошая девочка», — хвалит он меня. Сексуальный дьявол. Капли воды на его груди уже высохли, и теперь от каждого его движения под атласной загорелой кожей перекатывались мышцы. Упругие жгуты, которые хотелось потрогать. Я протянула руку и коснулась его груди. Вспомнить. Снова ощутить его рядом, как прежде. Тимур неожиданно замер, подставился под мои руки. И я продолжила. Провела по круглым покатым плечам. Запустила пальцы в волоски на груди. Обвела маленькие пуговки сосков. С удовольствием увидела, как они съежились от моих прикосновений. Напряглись ореолы. Тимура вдруг повело. Он резко передернул плечами. Я испуганно посмотрела на него. Встретилась с потемневшим, ставшим почти черным взглядом, опьяненным страстью, желанием. Тимур попытался развести мои колени в стороны, чтобы встать между ними. Но юбка ему этого не позволила. Бывший с шипением приподнял меня, стащил ее с меня и просто швырнул ее куда-то, не глядя. «Твою мать!» Белья на мне не было. Тимур громко втянул воздух носом. Я сидела перед ним на кухонном гарнитуре только в рубашке и лифчике. Горячие ладони властно легли мне на колени и силой раздвинули их в стороны. Стыд. Жар на щеках. Вильнувший в сторону взгляд. И желание, чтобы он не останавливался. Широкая ладонь обхватила мою шею сзади. Киша встал прямо передо мной. Его твердый упругий ствол почти касался меня. Казалось, я чувствовала его жар. «Погладь старого знакомого», — шепнул бывший мне в губы. Отвлекая поцелуем, прижал мою ладонь к члену. Я сжала пальцы инстинктивно. Испугалась уже потом. Но было поздно. В моем рту хозяйничал язык, а член толкался в ладошки. Я оттянула кожицу с головки, и Тимур обреченно выдохнул мне в губы. «Сильнее, сладкое! Сожми его сильнее!» Его пальцы обхватили мои бедра, сдавили словно в тисках. Это было больно, но я даже застонать не сумела. Мне не позволили. Только вздрогнула, когда мужские пальцы прижались к моим раскрывшимся перед мужчиной складочкам, как будто меня ударили. Дернулась невольно, но из рук Тимура было не вырваться. «Какая ты всегда безумно мокрая!» — прохрипел он. Мы задыхались оба, сталкивались зубами, жадно целовали друг друга, не в силах оторваться, нормально вдохнуть, хотя бы немного прийти в себя. Тимур размазал мою смазку по складочкам, протолкнул пальцы глубже, обвел вход в лоно, надавил на чувствительный клитор так, что я всхлипнула. Низ живота был тяжелым. Он еще даже не вошел в меня, а я уже почти на пике. Мне уже хватает его рук и поцелуев. Но не Тимуру. Не останавливайся. Его рука легла на мою, подталкивая. И я снова заскользила по члену пальцами. А он установил свои, напротив моей истекающей соком дырочки. Пара легких нажатий, и он с легкостью скользнул внутрь. Одна фаланга, две. Ладонь прижалась к складочкам полностью. Жар внутри стал нестерпимым. Пальцы Тимура толкались во мне, гладили клитор. Он целовал мою грудь, покусывал соски прямо через ткань, и я уже была на грани. В голове шумело. Но Кишев неожиданно остановился. «Нет, сладкая, так дело не пойдет».